Днем открытия сейма назначено было 7 мая нового стиля. В этот день Варшава представляла город, занятый 2 враждебными войсками, готовыми к бою. Партия чарторыйских явилась на сейм, но членов противной партии не было. Они с раннего утра совещались у гетмана и, наконец, подписали протест против нарушения народного права появлением русских войск. Хотели сорвать сейм, не удалось. Требовали составить немедленно тут же в Варшаве конфедерацию, но Броницкий струсил, объявил, что не видит для себя безопасности в столице и выступил из Варшавы с целью составить конфедерацию в более удобном месте. Но время тратилось в бесплодных толках, а между тем следом за гетманом шел русский отряд Дашкова, перешедший из Литвы в Польшу. В 21 миле от Варшавы этот отряд имел небольшое дело с гетманским арьергардом. При этом деле случился и Репнин, приехавший повидаться с Дашковым. По поводу стычки Репнин писал: «Могу справедливо сказать, что храбрости и желания нельзя больше видеть, как наши войска показали, но и бег неприятельский также был скор, что никак невозможно было успех распространить, потому особливо, что невступно в 3 дни наши войска 21 милю перешли и преследовать далее уже не в силах были. Еще же должен по справедливости сказать, что усерднее и расторопнее нельзя быть, как действительно князь Дашков есть». Репнин осыпал также похвалами Понятовского: «Благодарнее человека и нам преданнее мы бы нигде и николи не нашли». И он первый в собрании сейма говорил, чтоб государню возблагодарить за милостивое ее республике подкрепление через вход российских войск. Он же отвратил, взятое было почти всеми намерение, чтоб производить сеймики множеством, большинством голосов, а не единогласием, и то тотчас сделал, как скоро мы к нему обоном отозвались. Но иначе отозвался Репнин Панину о соотечественниках Понятовского: «Я не от лени и не от нерадения в подробности здешних партикулярностей не вхожу, а из страху, чтоб не изолгаться или бы не показаться лживым. Ваше высокопревосходительство не можете себе изобразить, сколь мало оснований имеет почти генерально вся здешняя нация, что ныне за верное сказывают, что с клятвами уверяют и очевидцами чему выдаются, то на завтра откроется совершенную ложью». Обоим послам, Кейзерлингу и Репнину, хотелось как можно скорейшего заключения союзного договора с Пруссией. Желанный договор, наконец, был им доставлен, и Репнин писал Панину по этому поводу от 25 мая. Трактат, заключенный с прусским королем, весьма послу Кейзерлингу показался. Одного только он еще желал, чтоб с обеих сторон без согласия общего в другие обязательства ни в какие не вступали. Но я, помня рассуждение вашего высокопревосходительства по сему самому пункту по причине старого с Англией трактата, чтоб, сколь возможно, зависимости от другой короны убегать, старался он и ему внушать, и не знаю, вправду ли, но кажется мне, что, наконец, он с тем и согласился. Все порученные нам дела, уповаю, что к желаемому концу доведены будут. Одно только восстановление во все старые преимущества диссидентов весьма трудно кажется или почти и совсем невозможно. Да если осмелюсь свое мнение донести, то не вижу, чтоб оно для нас так и полезно было. Введение их по-прежнему в гражданские чины увеличит их силу, тоже с ними и короля прусского. В нашем же законе уже знатных никого не осталось, и так силы их наша немало не приумножится, а кажется, что наш интерес есть, чтоб никакой чужестранный двор здесь сильнее нашего не был. Обоим послам не хотелось диссидентским делом затруднять положение чарторийских, затруднять дело, которое они считали главным своим делом — выбор Понятовского в короли. В июне кончился конвокационный сейм, на нем установлена генеральная конфедерация, которая соединилась с литовскую, и маршалком коронной конфедерации был выбран князь чарторийский, воевода русский. Постановлено при королевских выборах не допускать иностранных кандидатов. Мог быть выбран только польский шляхтич по отцу и матери, исповедующий римско-католическую веру. На этом же сейме чарторийские попытались начать дело преобразования. Учреждены были две комиссии – военная и финансовая. Скарбовая. Эти комиссии уменьшали власть гетманов и главных финансовых управителей подскарбиев, которые становились только их председателями, и потому королю давалась возможность ввести лучший порядок в управлении войском и финансами. Войсковой комиссии вменено было в обязанность немедленно же исполнить постановление 1717 года относительно полного количества людей в полках, чем количество войска уже и увеличивалось. Потихоньку начаты были преобразования, по-видимому, только незначительные. Чарторийские достигали своей цели русскими деньгами и русским войском. Вознаграждение сейм признал императорский титул русской государыни. В акт конфедерации внесена публичная благодарность императрице русской, и с выражением этой благодарности должен был отправиться в Петербург писарь, коронный граф Ржевузский. А между тем русское войско должно было окончательно очистить Польшу от могущественных врагов фамилии. Радзивилл, вышедший из Варшавы вместе с гетманом, отделился от него на дороге, чтобы пробраться в свою Литву, но под Слонимом потерпел поражение от русских.